Дружно разом подпевай, старый Клим. Звонче звон, громче стук, старый Клим. Не жалей крепких рук, старый Клим. Не жалей крепких рук.